Дома решил, наконец, заняться учебой. Закачал через считыватель на нейросеть базы абордажника, все 7 штук и завалился в медкапсулу. Время подъема поставил на 7 утра. Утром, как только вылез из капсулы, проверил процент выученного. Класс. Все 7 баз по первый ранг выучены, 2 базы выучены по второй ранг и половинка второго ранга третьей базы. Как только выучу все базы по второй ранг, придется лезть в тренажер, чего я слегка побаивался. Я ведь помню, насколько реальны были все мои ощущения, когда тренировался при изучении инженерных баз. Ничего, ни я первый, ни я последний. Голова немного гудела, и я решил немного отдохнуть, а вечером опять в капсулу. Вообще-то у меня очередь из 2 клиентов на техобслуживание судов, но решил пока с работой повременить. Отдыхать ведь тоже нужно, да и завтра с Ликом поеду себе секретаршу выбирать, какая уж тут работа. До обеда провозился с Искином для принтера. Сначала продиагностировал его, потом скопировал на него все технологические карты со своего инженерного Искина. Дроиды в это время скомпоновали из металла, оставшегося после работы с обслуживаемыми кораблями, бруски, проходящие в приемное отделение принтера. Вообще-то в этом случае используются специальные бруски КССМ, но где ж их взять? Нужно, конечно, закупить партию с местного обогатительного комбината, но пока и так сойдет. Установил Искин в принтер и подключил его. Мини-реактор принтера был, к сожалению, никакой, потому подключил принтер напрямую к сети дока. Уложил в приемное отделение получившиеся бруски металла и запустил принтер. Выбрал для изготовления пару средней сложности деталей и нажал на кнопку «Пуск». Не пальцем, конечно, а мысленно, через нейросеть. Принтер погудел несколько минут и выдал обе детали, одну за другой. Продиагностировал их. Ну что ж, качество не отличить от заводского. Замечательно. Теперь даже на техобслуживании я смогу зарабатывать раза в полтора больше, чем раньше, а на ремонте и раза в 2. Вот только с ремонтом ко мне пока не идут редиски. Ничего, еще не вечер. Придете? Куда вы денетесь? После обеда до вечера проспал, а вечером опять в капсулу. Встал в 6 утра. Лик собирался связаться со мной сегодня рано утром, так что ждем. Просмотрел перечень выученного, все базы выучены во втором ранге. Пора лезть в тренажер, но погожу пока, неизвестно, когда и каким я оттуда вылезу. Пока завтракал, пришел вызов от Лика, корабль уже в системе и часа через 2 причалит, так что нам пора выдвигаться. Скинул мне маршрут. Ну что ж, собираемся и вперед. Встретились с ним в зоне наемников. Не то, что это их официальная зона, но здесь находится несколько штаб-квартир различных отрядов, и поэтому именно здесь свободные от найма наемники кучкуются. Здесь у них свои кабачки, свои бордели. Посторонние стараются к ним сюда не соваться. Не то чтобы кто-то запретил, но наемники ребята не очень мирные, специфика работы сказывается, так что лучше держаться от них подальше. Хотя, проживают они не только в этом секторе, а по всей станции и по месту жительства они вполне нормальные, адекватные люди. А вот как соберутся вместе, да еще и подопьют. Но нам именно сюда. Летают на дикую планету как раз наемники. Это у них еще один способ заработка. Зашли с Ликом в одну из штаб-квартир наемников и подошли к дежурному. Объяснили свой вопрос, и он нас усадил в кресло в небольшом холле. Прождали с полчаса, а потом дежурный скинул нам на планшеты анкеты привезенных девушек со стоимостью их контрактов. Я быстро просмотрел список и выбрал 6 девчонок с и выше 120, а зачем мне дура? Спросил у дежурного, где можно пообщаться с кандидатами на работу. Он вызвал какого-то мужика с довольно добродушным лицом, и тот нас проводил в ангар, куда должны были доставить девчонок. Мы тут и в самом деле были первые и пока единственные. В ангаре стояли столы, стулья и даже кресла. Вот в них мы и уселись. Минут через 15 в ангар завели толпу девчонок, и начался бардак. Девчонки совсем не выглядели испуганными, наоборот, выглядели так, как будто каждая из них ухватила за хвост птицу удачи. Они постоянно перемещались, что-то выкрикивали, смеялись и говорили. Шум стоял неимоверный. На нас, сидящих в уголке, они, кстати, не обращали никакого внимания. Выглядели они не очень, все в каких-то длиннополых платьях, с платками или несуразными то ли шляпками, то ли чепчиками на головах. А так как они все были довольно миниатюрными и особыми женскими прелестями не отличались, то эти платья на них висели как балахоны. Все они были приблизительно одного роста, около 150 см. Правда, парочка была повыше сантиметров на 10, а одна девчонка была среди них вообще как белая ворона, ростом наверное под 165 см, если не больше. Я стал за ней наблюдать, ничего так, девочка, симпатичная, правда, больно уж худая, и вообще, таких на земле называли ДДС, то есть доска, два соска, но это ничего, откормим и где что положено нарастим, но вот не дура ли она, во всяком случае, среди тех шести, что я отобрал, ее не было. Залез в список, ага, вот вроде она, точно она, рост 165 см, она, других здесь таких дылб нету. Смотрим дальше, зовут Линда Мерит, из города Кархил, из семьи лавочников, грамотная, 18 полных лет, и 116 единиц, а что, неплохо, это, конечно, не 132 единицы, как у одной из девчонок, но тоже очень даже ничего, и цена контракта не такая уж высокая, всего 12 тысяч, у той, самой умной, было аж 20 тысяч. Я встал, подошел к ней, взял за руку и повел за собой, она тут же притихла и пошла за мной, усадил в кресло рядом с собой и стал внимательно разглядывать, она засмущалась и опустила голову, сидела тихо и даже не шевелилась, ничего так, девочка, рост нормальный, и личико довольно симпатичное, даже можно сказать красивое, не очень похоже на остальных, видно бабушка или прабабушка согрешила с кем-то из содружества, попытался с ней поговорить, но ничего не получилось, мы друг друга не понимали, ничего, подождем, наконец заявилось трое мужиков и с ними кучка малорослых девчонок, наверное переводчиками поработают, так и оказалось, ко мне подошел мужчина с одной из девушек, будешь брать, да, скинь контракт, посмотрю, контракт, стандартный, цена в нем указана, и он скинул мне на планшет контракт, я внимательно его прочел, в самом деле, простенький, стандартный контракт, имя, место проживания, нанято на работу в сфере услуг, я ему тут же перевел 12 тысяч и он переоформил контракт на меня, он ушел, а его спутницу я придержал, все-таки надо переговорить со своей новой сотрудницей, тем более, я решил и в самом деле сделать из нее настоящую помощницу, а что, сеть-то ей все равно ставить, так установлю ей сетку техника, прикуплю технических баз, выучу и будет мне помогать в ремонте кораблей, а секретарь мне и нафиг не нужен, у меня нейросеть есть, она и не забудет ничего и напомнит, и проследит и проконтролирует. Я обратился к переводчице, переводи, Линда Мерит, я хочу изменить твой контракт, я готов установить тебе нейросеть техникой и приобрести для тебя технические базы знаний, согласна ли ты после пройденного обучения работать на меня в течение 10 лет техником? На лице Линды появилась счастливая улыбка и она часто-часто закивала головой, что-то не переставая говоря, да, она согласна, перевела переводчика, прекрасно, тогда меняем контракт и переподписываем его. Я прямо на планшете убрал из контракта сферу услуг и внес техника корабельные систем. Больше ничего менять не стал. Ни десятилетнюю отработку нейросети и баз знаний, ни сумму зарплаты, определяемую работодателем. То есть сумма вообще не была указана. Сколько захочу, столько и заплачу. Потом я поставил свою виртуальную подпись, а она приложила свой палец. Все, контракт заключен. Теперь надо думать, что делать дальше. Как-то все очень быстро получилось. Подозвал одного из мужчин, слушай, контракт я перекупил и что дальше, ну, в первую очередь обучи ее общему языку, ты ведь все равно будешь устанавливать ей сетку, вот заодно и языку обучишь, езжай в любой медцентр, у них и нулевые сетки есть и вторичка, да, там разберешься, я так и поступил, взял девчонку за руку и потащил за собой, усадил ее на гравиплатформу и сам уселся рядом, составил маршрут до ближайшего медцентра и отправился туда. Там попал в руки пожилого менеджера. Чем могу помочь? Да вот, сетку надо девушке установить. Техника. Ну и базы соответствующие, естественно, прикупить. Прекрасно. Вот, посмотрите. Он передал мне планшет с интересующими меня сетками и базами. Линда сидела рядом, тихо, как мышка, опустив голову, только из-под лобья с интересом рассматривая все вокруг. Я углубился в изучение списка. Выбор был не так, чтобы очень большим. Но для моих целей достаточным, я задумался, есть неплохая сетка 5Го поколения, хоть и вторичка, но аж 300 тысяч, 4Го поколения, тоже вторичка, 100 тысяч, черт, дорого, в королевстве таких и нет, если есть, то нулевые, да и то тысяч за 50, а тут 100, но с сеткой 4Го поколения она не сможет работать моим техническим комплексом, Он у меня 6-го поколения, и эта сетка его не вытянет. А что с базами? Комплект технических баз по 4 и ранг, 300 тысяч. Вкладывать аж 600 тысяч незнамо во что как-то не хочется. А вдруг это Линда стерва или зануда, и что? Мне с ней 10 лет мучиться. А ведь если я столько вложу, у меня ее контракт хрен кто перекупит. Да, Ситуевина. А если установить ей сетку 4-го поколения, в принципе, и с инженерным и с техническим комплексами я и один прекрасно справляюсь, а для нее прикупить техкомплекс 5-го или 4-го поколения, можно даже некомплектный, и поставить ее на простенькие, второстепенные работы, так и сделаю. 400 тысяч, конечно, жалко, но это все же не 600, окликнул менеджера. Вот эту нейросеть и этот комплект баз, и еще... Поставьте ей базу общего языка на изучение. Хорошо, все понял. Девушку я забираю. Надолго, часа на два. Я указал Линде пальцем на менеджера и показал пальцами, чтобы она шла за ним. Но она вцепилась в мою руку и только мотала головой из стороны в сторону. Пришлось идти с ними. Менеджер передал нас в руки доктора. Я объяснил ему свои хотелки. Нейросеть я установлю, ничего сложного. Базу по языку залью, она совсем небольшая. Сеть будет разворачиваться в течение суток. В процессе разворачивания сети язык выучится, так что через сутки сможете спокойно общаться. А вот технические базы сейчас заливать не буду, потеряется половина данных. Лучше потом, после того, как сеть развернется, приходите и закачаем все базы. Или закачивайте их через считыватель, но тоже только после того, как сеть развернется. Понятно. Я тогда внизу, в холле, подожду. Правда, перед уходом Линда устроила нам цирковое представление. Сначала никак не хотела меня отпускать, потом категорически отказалась раздеваться. И ведь не объяснишь ничего, не понимает ни хрена. Кое-как удалось снять с нее балахон, а вот длинную рубашку, что была под балахоном, снять не смогли, никакие уговоры не подействовали. Доктор, в конце концов, махнул рукой. Пусть так ложится, все равно все тряпки растворятся. Доктор, а можно ее и подлечить заодно? Может, у нее со здоровьем что не так? Уж очень она худющая. Хорошо, заодно продиагностирую и пролечу. Ты тогда постой в коридоре, после диагностики я выйду и поговорим. Я вышел в коридор, минут через 10 вышел доктор. Все с вашей подопечной нормально, вполне здорово. Есть разные мелочи, но их медкапсула в автоматическом режиме уберет. А то, что худая. Она же с дикой планеты, ну да, тут все понятно. Их 1,5 декады везут и кормят все это время солдатскими пайками. Ты пробовал когда-нибудь? Нет, и не советую. Их и солдаты едят только в экстренных случаях, когда уже совсем крайний вопрос стоит о голодной смерти. Вот девчонки и проводят эти 1,5 декады впроголодь. Иногда до 10 кило веса теряют, при их то комплекции. Ну, это не страшно, откормлю. Хорошо, тогда ждите в холле. Сеть на установку я уже поставил. Прождать пришлось 2 с лишним часа. Наконец вывели Линду. Все в том же балахоне. Вид у нее был довольно ошарашенный. Усадил ее в кресло и подошел к доктору. Он мне передал коробочку с базами и скинул счет на их услуги. Оплатил. 407 тысяч как с куста. Взял Линду за руку и вывел из медцентра. Куда теперь? Кормить девушку или одевать? Нет, лучше сначала переодеть. А то и так все вокруг пялятся на нас. Отправились в торговый центр. Сначала купил ей коммуникатор 4-го поколения с функциями считывателя баз знаний и банковских чипов. Потом прошли в отдел женской одежды. Продавщицами были те же девчонки с планеты Линды. Попросил их подобрать для Линды несколько технических комбинезонов, что-нибудь для выхода на станцию, ну и домашнее что-то. Ну и, естественно, все, что необходимо молодой девушке. Линду тут же подхватили и увели, а я устроился в уголке на кресле и принялся ждать. Просидел, в общем-то, недолго, чуть больше часа. Потом ко мне привели Линду. Я ее сначала и не узнал. Пышные каштановые волосы, светло-бежевый брючный костюм. На ногах непривычные ботинки, а туфли на невысоком каблуке. Выглядит и в самом деле отпадно. Эх, жаль, что такой красивый костюмчик придется скоро выкинуть. Он ведь, наверняка, без режима подгонки, а такой худющий Линда, надеюсь, недолго пробудет. Ладно, зато выглядит очень впечатляюще. Девчонки что-то нашептывали ей аж в оба уха, а она им радостно подхихикивала. Посмотрим, что за диверсию мне тут устроили. Да, одеть девушку очень недешево. 6 тысяч. Это с учетом того, что комбез техника стоит от сотни до 300, самый современный и навороченный. Взял кучу пакетов и сумок и пошел на выход. Загрузил все это барахло на платформу, уселся сам, посадил рядом Линду и отправился домой. Хватит на сегодня, а пообедать можно и дома. Дома провел ее по всему модулю, все показал. Все ее барахло закинул в ее комнату. Потом повел обедать. В пищевом синтезаторе заказал ей тоже, что и себе. Съела все. Сидела со соловевшими глазами. Отвел в комнату и показал. Спать и указал на кровать, а сам ушел. Так, спать она будет, думаю, долго. Впечатление сегодня получила выше крыши, сплошной стресс. А мне что делать, лечь в капсулу на учебу? Так я уже абордажника по второй ранг выучил. Надо в тренажер идти. Не хочется, а надо. Тем более, что он, этот самый тренажер, собьет бурление гормонов, а то на Линду уже спокойно смотреть не могу, как бы чего ни вышло. Напугаю еще девчонку. Решено, иду в тренажер. Глава 6. Установил на тренажере функцию тренинга базы абордажник-штурмовик. Время тренировки – 4 часа. Разделся и залез в этот чертов ящик. Через 4 часа я оттуда просто вывалился. Все мышцы ныли, даже не ныли, а вопили. Но что происходило в тренажере, помнил плохо. Помню, что кого-то бил, но чаще били меня. Помню, что все время стрелял, стрелял, стрелял. Из разных видов оружия. В городе, в лесу, в степи, в пустыне, на кораблях и станциях. Помню, что попадал, но чаще попадали в меня. Помню боль, когда в меня попадали. Может, я там и умирал, виртуально, черт его знает. Но сейчас этой боли не было, была только боль от перетруженных мышц. Кое-как, на карачках, добрался до санузла, уселся прямо на пол и включил функцию очистки тела. Налетела водяная взвесь и через минуту обдала горячим воздухом. Включал эту функцию еще раз 5, пока более-менее не пришел в себя. Эх, сейчас бы настоящий контрастный душ, но такого здесь, к сожалению, нет. Может, на планете, а на станции воду экономит. Из санузла уже вышел нормально, ножками. Оделся, налил себе сока и завалился в кресло. Да, неплохая тренировочка. Плохо только, что не помню ни фига. Ну, да, ничего, еще несколько таких тренировок и все разложатся по полочкам и помнить все уже буду всю оставшуюся жизнь. Пошел будить Линду, а то время уже к ужину. Зашел к ней в комнату. По всей комнате были разбросаны купленные сегодня вещи, а она сама дрыхла на кровати. Вернее, не дрыхла, а спала, очень уютно и эротично. Одеяло с нее сползло и она лежала практически голая, только какая-то распашонка задралась почти до шеи, открывая одну грудь. А ничего так, грудь, конечно, маловато, между первым и вторым размером, но форма красивая. Вот бедра слегка подкачали, узковаты, но тоже ничего, на любителя, так сказать. Фигура, как у земных модельерш, роста бы прибавить сантиметров 15-20 и можно на подиум. Не совсем в моем вкусе, но не дурна, не дурна. Спасибо, тренажер, а то бы я прям сейчас и пристроился. А так, напрягает, конечно, но сдерживать себя получается. Подошел, потеребил за плечо. Она вскинулась, огляделась непонимающе, потом судорожно ухватилась за одеяло и натянул его по самый подбородок. Я знаками показал, чтобы оделась и выходила. Сам пошел в столовую. Минут через 15 появилась и она, в каком-то легкомысленном коротеньком платьице. Провоцирует, что ли? После плотного ужина, для нее плотного, для меня обычного, решил с ней все-таки познакомиться, не ждать выученного языка, а то неудобно как-то. Ткнул в себя пальцем и сказал: «Гер». Потом указал пальцем на нее: «Линда». Поняла сразу. Ну и прекрасно. Отвел ее опять в комнату, показал на вещи и на шкаф. Она закивала головой. «Молодец, соображает». Делать ничего не хотелось. Решил пойти спать. Тем более после тренажера отдохнуть было необходимо. Завтра пора браться за работу, и так 2 дня пробездельничал. Посреди ночи проснулся от того, что кто-то ворочался у меня под боком. Пощупал рукой, девичье тело. «Линда, что ли? Чего это она? А впрочем, какая разница, я ведь не железный». Но сразу ничего толком не получилось. Нет, у меня-то получилось, но она вдруг стала стонать и не от удовольствия, а от боли, это я сразу понял. Включил свет через сетку. Линда лежала с виноватым лицом, а под ней расползалось на простыне кровавое пятно. Я встал, взял ее на руки и понес в гостиную. Там уложил в медкапсулу и переключил с учебного режима на режим лечения. Пока она была в капсуле, заменил простыню. Пролежала она там минут 15-20, а как крышка откинулась, Я снова подхватил ее на руки и отнес в постель. Вот после этого все прошло просто замечательно и угомонились мы только через часа 3-4. Ну а что, столько без женщины. Проснулся от визга Линды. Черт, 5 утра, а мы только в 2 уснули. И чего орет? Линда, Линда, что случилось? Что с тобой? Стал ее тормошить. Там, у меня в голове перед глазами. Да что у тебя в голове? Линда, ты меня понимаешь? Да. Как это? Это нормально. И что же у тебя в голове? В голове, перед глазами вертится какой-то круг и мерцает. Все в порядке, Линда. Эта нейросеть активировалась. Следующий час я ее успокаивал и учил пользоваться нейросетью. Наконец совместно нашли на ее рабочем столе, который я сформировал таким же, как свой, иконку с инструкцией, и она принялась ее изучать. А я отправился приводить себя в порядок. Потом позвал ее на завтрак. На завтрак она пришла в костюме Евы. Пришлось отправлять ее одеваться. Нет, как раз в таком костюме, вернее, без всякого костюма, она мне нравилась куда больше, но ведь у меня по плану сегодня вызов на обслуживание корабля одного из очередников. Так что пришлось сдерживать свои душевные, и не только душевные, порывы. Так что завтрак прошел спокойно. «Линда, а как так получилось, что ты оказалась в моей постели?» — спросил я по окончании завтрака. Она смущенно опустила голову. Давай, рассказывай. Это все девчонки из магазина. Они мне посоветовали быть поактивнее и не упустить такого парня. А ты все время молчал, и на меня совсем не обращал внимания. Вот я и решила. Ага, решила проявить инициативу. Ты не сердишься? Нет, что ты. Все в порядке. Я даже очень рад. Ты молодец. Но постарайся в следующий раз всегда советоваться со мной. Ты ведь еще очень плохо ориентируешься в жизни на станции, и мне бы не хотелось, чтобы ты как-то пострадала. Договорились? Да. Прекрасно. А теперь ты начинаешь учиться. Учиться будешь в медкапсуле. Так быстрее. Пойдем. Сначала я закачал через коммуникатор все базы на ее сетку, а потом уложил в капсулу. Плохо, что я совсем не мог обращаться с медкапсулой. Что мне медтехник показал, то и делал. Всего несколько операций по переключению режимов и замены медкартриджей. А ведь у медкапсулы множество различных функций. С ее помощью обученные медики настоящие чудеса творят. Да, надо учиться, надо. Вот после абордажника и займусь. Нет, сначала доучу инженерные базы, а потом. Хотя у меня ведь есть очень интересная хакерская база. Вот ее бы выучить. Тогда я тоже смогу творить чудеса с искинами. Эх, где на все время найти? Так у нас с этого дня и пошло. После завтрака Линда в капсулу, а я работать. Слишком уж напрягаться на работе я перестал, работал обычно часов до 4. Но так как большинство необходимых деталей и блоков я теперь изготавливал на принтере и не нужно было тратить время на их ремонт, то времени я тратил даже меньше, чем раньше. Блоки КССМ я покупал на нашем обогатительного комбинате. Раз в декаду мне привозили несколько тонн и мне хватало. После 4 поднимал Линду и сам ложился в капсулу. А дважды в декаду она училась до самого вечера, а я после работы занимался в тренажере. Короче, тихая, спокойная и размеренная жизнь. После сдачи готового судна заказчику делал себе выходные. Тогда ходили с Линдой в рестораны, гуляли по парку в секторе отдыха. Один раз заскочили в мед-центр, и я заказал для Линды разгонную смесь, чтобы она могла быстрее учиться. Очень уж медленно у нее получалось. Я за 2 месяца полностью выучил и освоил в тренажере абордажника по 4 ранг, несмотря на то, что учиться приходилось урывками, капсула-то большую часть дня занята, а она выучила технические базы только по 2 ранг, да и то не все. Разгон взяли 4-кратный, именно такой рекомендовал доктор, хотя можно было взять и 5-кратный и даже 10-кратный. Дорого, конечно, но зато дело пошло веселее. За месяц она выучила и освоила почти все базы в 3-м ранге, и я уже иногда позволял ей выполнять кое-какие несложные работы. Правда, работала она с одним дроидом, да и то в ручном режиме, но хоть такую практику, но получала. Тренажер – это тренажер, а работа ручками дает намного больше. Я тоже пару раз получил практику по изучаемой базе. Один раз помахался с наемниками, не из-за чего, просто так. Ситуация возникла такая же, как и в первый мой день на станции. Что-то не поделили две компании и вступили в рукопашную, а потом к ним присоединился весь ресторан. А так как дело было в секторе наемников и кабак был тоже их, так что посторонних там не было. Это только нас с Линдой непонятно как туда занесло, а уж подраться наемники любили, вот и получилось, что дрались все со всеми. Я оттеснил Линду к стене и сам с удовольствием поработал и руками, и ногами. Сам тоже получил пару увесистых плюх, но вдоль стеночки уже не валялся, как прошлый раз. Драка закончилась так же внезапно, как и началась. Появились несколько командиров наемников, несколько команд, несколько зуботычин, и все опять чинно сидят за столами и даже улыбаются друг другу. Ко мне тоже пару раз подошли и похлопали по плечу. Хоть я и не любитель драк, но в этот раз мне понравилось. Драка, но какая-то беззлобная. Вроде как пар спустить и все. Наемники, что с них взять? В другой раз понравилось меньше, вернее, совсем не понравилось. Мы с Линдой гуляли по парку и решили поужинать в местном кафе. Линда пошла попудрить носик, и на обратном пути к ней прицепились какие-то пьяные утырки. Схватили и стали утаскивать из кафе. Хорошо я вовремя заметил, вернее услышал визг Линды. Рванул туда. Один из придурков при моем приближении достал игольник. Как учили, резко ушел с линии огня, рывком приблизился и сломал руку с игольником, а потом и несколько ребер ударом ноги. Оставшимся троим тоже что-то досломал, кому руку, кому ногу. В результате, четыре тела отправили в медцентр, а нас с Линдой в отделение СБ. Продержали, правда, недолго, просмотрели записи камеры и отпустили. Даже извинились. Но осадочек, как говорится, остался. Линда так вообще тряслась до самого дома и только в постели успокоилась и уснула. А я полез разбираться в свою нейросеть. Очень уж у меня там все неестественно получилось. Слишком быстро я двигался и слишком мощными были мои удары. Тренировки в виртуальном тренажере такого эффекта дать не могли. Покопался в сетке и выяснил, что на фоне моих мучений в тренажере, для облегчения этих мучений, нейросеть вырастила мне несколько имплантов. На силу, на выносливость, на восприятие, на реакцию и еще несколько различных. Теперь и кости стали крепче, и мышцы эластичней. Появились импланты на памяти, интеллект, и еще какие-то, названия и назначения которых я так и не понял. И интеллектуальный индекс у меня теперь аж 446 единиц. То-то я так быстро базы учу. Все это, конечно, замечательно, все это просто супер, но есть одно но. А если моя нейросеть посчитает, что мне необходимы рога или, предположим, хвост, она их вырастет, как-то это напрягает. Ну, ладно, буду надеяться, что хвост у меня в ближайшее время не появится. А сегодня у нас праздник, Линда подняла свои базы до 4 горанга, а я закончил с абордажником. Правда, я его добил еще полторы декады назад и все это время закреплял знания в тренажере, но праздновать будем совместное окончание очередного этапа в обучении. Док был, слава богу, пустой, так что напрягаться с работой не было необходимости, вот мы и решили устроить себе праздник, домашний, так сказать, кулинарно-сексуальный. Сгоняли в магазин, набрали хорошего легкого вина, сладостей, фруктов с планеты Линды. Все остальное выдаст синтезатор. Праздновать начали с обеда. Обед перетек в ужин. Вернее, и обедали, и ужинали мы в небольшие перерывы между походами в спальню. Правда, до спальни добирались не всегда, но так даже интереснее. В общем, оторвались на полную катушку. Мы и раньше, естественно, не забывали заниматься друг другом, но все время это получалось урывками, то я в капсуле, тренажере или в работе, то она. Даже в устраиваемые мной выходные мы не забывали об учебе. Учеба – это святое. Поэтому полностью расслабиться и отдаться друг другу выходило, к сожалению, редко. Вот сегодня и дали жару, до самого утра. Правда, и мне, и ей по разу пришлось полежать в медкапсуле, но это уже мелочи. Потом завалились спать, и только я уснул, как сигнал вызова заверещал в мозгах, так что не заметить его было просто невозможно. Черт, надо было отключить на сегодня эту функцию. Но делать нечего, надо отвечать. «Привет, Гер. Узнаешь?» «Узнал, конечно. Привет, Гор. Как интересно, я могу его забыть, если нейросеть выдала все его известные ей, а значит и мне, данные, как только пришел вызов от него. Ты чего в такую рань меня дергаешь? Ничего себе, уже почти 10. Да, ну, 10 так 10. Чего хотел-то? Дело у меня к тебе, поговорить бы надо. Ну так говори. Нет, надо бы встретиться. Тогда подскакивай. Хорошо, скоро буду. Только успел привести себя в порядок, как появился Гор. Расположились в столовой. Линда принесла нам бутылку вчерашнего вина, сок, легкие закуски и сладости. Гор провожал ее с очумелым видом, аж челюсть отвисла. А она была и в самом деле хороша. В своем легком домашнем платьице, которое больше показывало, чем прятала. А показать, вернее, спрятать, было что. За 4 месяца она преобразилась, бедра округлились, грудь теперь не меньше 2 го размера, походка легкая, воздушная, голова высоко поднята. В общем, принцесса, нет, королевна. Я ей показал кулак, и она тут же упорхнула. Какие проблемы? Рассказывай. Помощь твоя нужна, Гер. Понимаешь, мы и еще один отряд взяли заказ на сопровождение большого каравана через сектор республики. Чего уж они там тащили, не знаю, но видно что-то ценное. Нас встретили после первого же прыжка, и встретила целая эскадра. У пиратов даже парочка крейсеров 6-го поколения было. Видно, где-то протекло, потому что ждали именно нас. Караван, в сопровождении другого отряда, стал разгоняться для ухода в гипер, а наш отряд остался прикрывать. Когда караван ушел в прыжок, командир приказал возвращаться всем домой. Но ушел, похоже, я один. Ушел чудом. Потрепали нас сильно, хорошо разгонные остались целые, один только получил небольшое повреждение. Уходили на максимальном форсаже. Когда вывалились в нашей системе, оба разгонных уже были в хлам. Еле доползли на маневровых, рыская из стороны в сторону. Может, еще кто вернется, хотя вряд ли. И сколько вас там было? 6 кораблей, 3 крейсера и 3 фрегата. А пиратов? 7 крейсеров и 8 фрегатов. Как же они вас сразу на 0 не помножили? Так у нас все корабли 7-го поколения, с королевских верфей, а у них солянка от 3 года 6-го поколения. Слушай, а если бы и второй отряд в драку ввязался, могли бы их уделать? Могли, но нельзя. Контракт. Мы обязаны охранять караван, а не драться с пиратами. Торгаши могли такую неустойку выставить, что мы все остались бы без штанов. Маразм какой-то. Ладно, от меня что хочешь, надо мой корабль отремонтировать. Ну и какие проблемы? Док пустой, сам видишь. Загоняй и будем работать. Понимаешь, в чем тут дело? Денег у меня нет. Я уже связывался с некоторыми станционными ремонтниками, все отказали. Надежда только на тебя. Как же ты без денег умудрился остаться? Тут такое дело, банковский счет отряда завязан на командира и казначея, а они оба были на флагмане, и вернее всего, что их уже и в живых нет. Но пока не будет подтверждения о их гибели, к счету у меня доступа не будет. А когда оно будет, это подтверждение? Это надо лететь в ту систему и собирать образцы ДНК. Да и не факт, что найдешь. Если на корабле взрывается реактор, то даже пыли от него не остается. А пока не будет подтверждения, и командиры казначей будут считаться условно живыми, и счет будет заблокирован. Вот так. И даже если я продам все барахло с наших складов, денег все равно не хватит. Да и сколько я его буду продавать? Если только отдать в полцены, так ведь будет еще хуже. Гор, а меня ты что, считаешь святым? Гер, мне ни к кому больше идти. А восстановить корабль обязательно надо, иначе аннулируют нашу лицензию. Нет кораблей, нет отряда. А это неправильно. По отношению к оставшимся там парням неправильно. А деньги я верну. Не сразу, но верну. Поверь. Да верю я тебе, верю. Но я еще не видел твоего корабля, не знаю, в каком он состоянии. Может, и моих денег не хватит на его ремонт. Гер, корабль я сегодня пригоню. Ты уж постарайся. От меня все, что смогу. Наши склады для тебя открыты. Бери все, что сочтешь нужным. И еще, может, тебя заинтересует. Я с год назад мотался по дикому космосу, рейдерствовал, и там наткнулся на кораблик. Фрегат 8-го поколения, республиканской постройки. Это наших 7, видно, что флотский. Бывший флотский. Ну и, ну, от корабля остался только корпус. Я туда даже техника отправлял, на предмет поживиться чем, но ничего он там не нашел. Но корпус целый, в хорошем состоянии. Ну и гипердвигатель на месте, тоже рабочий, техник его продиагностировал. Еще рубка целая, но пустая, совсем. Какие-то варвары даже ложементы сняли. В общем, кроме корпуса, гипердвигателя и рубки ничего нет, даже броню сняли. Ну и почему ты его не прихватил? А зачем он нам? Купить его никто не купит. Сдать как лом, так возни получится больше, чем денег. А мне он зачем? Так ты же инженер, восстановишь и продашь, или сам летать будешь? Ага, летать на военном корабле, кто мне позволит? До первого патруля, да открой себе лицензию наемника и летай сколько хочешь. Наемники имеют права иметь боевые корабли. Ну а то, что заказы брать не будешь, так это уже твое личное дело. И как я его оттуда приволоку? Ты мне корабль восстанови, и я его тебе первым делом притащу. Мой крейсер его хоть и с трудом, но притащить сможет. Вот ведь жучело. А вообще-то идея ведь неплохая. Восстанавливать мне этот фрегат придется, конечно, долго, но ведь оно того стоит. Фрегат 8 го поколения 3 го класса в хорошем состоянии стоит миллионов 35-40. Если у нас продавать, то 35, если в республике, то 40. Правда, в республике у меня его быстрее всего просто отберут, он ведь наверняка из республиканских ВКС, но и 35 миллионов неплохо. И вернусь я в королевство уже состоятельным человеком. А что, домик куплю на планете, на берегу моря, или лучше в лесу, на берегу озера, и буду там жить, вон хоть бы с той же Линдой. Станет скучно, так можно и поработать не при планетной станции, кораблики поремонтировать. А доучу 6 ранг инженера, смогу их и строить, а может и проектировать. Да уж, размечтался. Ну, что ж, Гор, договорились. Тащи сюда свой героический крейсер, будем на него смотреть. Гор умчался. Тут же на меня насела Линда. Базы-то она выучила, но сертификата-то нет. А как работать? С одним дроидом и в ручном режиме много не наработаешь. В принципе, сертификационный центр на станции был. Сертификат инженера тут, конечно, получить было невозможно, а вот сертификат техника, вполне. Но комиссия собиралась раз в декаду и на сдачу экзаменов надо было записываться. Очередь, хоть и небольшая, но была. И стоило это нехило, 10 тысяч кредитов, только допуск к экзаменам. А если не сдашь, то потом придется платить опять. И не факт, что Линда сдаст. Если бы она училась в техническом училище, которое, кстати, было на станции, то наверняка бы сдала. В комиссии-то сидят как раз преподаватели из этого училища. Но она, так сказать, самоучка, а к таким отношения совсем другое. Стал вызванивать всех своих знакомых. Среди моих знакомых были в основном капитаны и хозяева судов, с которыми я работал, из техников никого не было, но может у них какие нужные мне знакомые найдутся. Пара человек обещали помощь, а пока записался на сдачу экзаменов. Через 7 дней составил ей график. Полдня в тренажере, полдня работает с дроидом в ручном режиме. Думаю, сдаст, если не будет подставы. Но тут надежда только на знакомых. Какая бы она ни была умная, но если захотят завалить, обязательно завалит. А мне потом ее успокаивать, слезы и сопли подтирать. Пригнали крейсер «Гора». Да, от былой красоты не осталось и следа. Весь в каких-то подпалинах, выщербинах, вмятинах. И две огромные дырищи. Одна с одного борта, другая с другого. Видно, как-то умудрился попасть в клещи, но молодец Гор, сумел вырваться. Поднялись с Гором в рубку. Главный эскин выдал диагностическую карту. Гор-то ее уже видел, а вот я прибалдел. С таким мне сталкиваться еще не приходилось, даже на практике. Там к нам тоже иногда подвозили побитые корабли, но не до такого состояния. Я уселся в ложемент пилота и, почесывая затылок, с огорчением посмотрел на Гора. «Что, никак?» – грустно спросил он. «Ну, почему же? Попробовать можно. Разгонные движки и в самом деле в хлам, и у тебя на складе таких нет, я помню. Там есть запасные для фрегатов и вроде бы парочка для легкого крейсера, один го-класса, насколько я помню. Тебе такие точно не подойдут, корабль будет не летать, а ползать и до скорости перехода в гипер они такую тушу не вытянут. Надо заказывать, а они дорогие и денег у тебя нет. Три маневровых просто снесли, но если таких нет на складе, то можно и купить, у меня денег хватит. Основной реактор на выброс, но у тебя есть резервный, поменяем, а под резервный что-нибудь подберем. Кое-где перебитые энерголинии, ничего, заменим. По мелочевке до хрена всего ремонтировать и менять, но это ерунда. Главная засада в другом. Снаряд, разворотивший твою летную палубу, повредил одну из несущих балок корпуса. Какое там повреждение, в карте не указано. Если просто повреждение, то ничего, отремонтируют, но вот если перебито, то только на замену, от одного узла до другого, а на твоем крейсере, это около 40 метров, и где взять балку такой длины, надо или заказывать, или снимать со старого, но более-менее сохранившегося крейсера твоего класса, желательно и поколения, чтобы совпадали, но это несущественно, база, начиная с 5-го поколения у таких крейсеров одна, вот такие дела, понятно, мне мой техник, в принципе, то же самое говорил, но в более мрачных тонах, и советовал продать корабль в таком виде, сколько дадут, столько дадут, но это конец отряду, а я на такое пойти не могу. Давай-ка спустимся и я пошлю своего диагноста проверить балку, а потом уже будем думать. Спустились в док, я дал команду Искину инженерного комплекса продиагностировать балку, а потом и весь корпус. Сразу два дроида-диагноста рванули к кораблю. Мы молча стояли и ждали. Минут через 20 поступил доклад от Искина. «Ну, что ж, Гор, обрадовать тебя ничем. Из балки вырван целый кусок, а по остатку прошла трещина. Во время форсажа нагрузки на корпус резко возросли и трещина расширилась. Сейчас балка держится на честном слове. Сварка тут не поможет, только замена. И что делать? Придумай что-нибудь, Гер». «Да что я придумаю? Я инженер, а не волшебник. Пошли в дом, посидим, сока попьем». Мы прошли в жилой модуль и уселись за стол в столовой. Дело было и в самом деле хреново. Если бы не эта чертова балка, я бы крейсер за месяц восстановил. Даже разгонные движки, они же не сгорели, а просто встали, так что восстановлению, наверняка, подлежат. Мелочь разную можно заменить, на то у меня принтер есть. Да и реактор восстановлю, хотя бы процентов до 60, как резервный пойдет. А ресурс резервного я ему до 90 прошлый раз поднял, так что пойдет как основной. Вот только эта чертова балка. «Слушай, Гор, а из наемников никто в ту систему не собирается? А что им там делать? Там уже ничего и никого не осталось. Был бы у меня корабль на ходу, я бы, конечно, слетал. Собрал бы погибших и похоронил по нашим обычаям. А другим это зачем? А договориться ни с кем не сможешь? Нет, бесплатно никто не полетит. А с деньгами у меня и так не очень, сам понимаешь. Я заплачу. Зачем тебе? Там ведь уже ничего нет. Более-менее целые корабли пираты наверняка уже угнали к себе. Остальное ободрали до корпуса. Вот именно, до корпуса. А нам корпус и нужен. Срежем балку и улетим. Два ваших крейсера были однотипные с твоим. Да и у пиратов, наверняка, что-то подобное было. Да, это возможно. Хорошо, я побегу договариваться. Тут личный контакт нужен. По связи могут сразу послать. Он умчался, а я принялся за работу. А чего ждать? Балку эту чертову я все равно где-нибудь найду. Не куплю, так украду. Мы русские такие, если что в башку себе вобьем, обязательно сделаем, несмотря ни на что. А у меня перед глазами маячит мой фрегат за 35 лимонов. Ну уж нет, я такой шанс не упущу. Тем более, все склады отряда «Гора» в моем распоряжении. Гор все-таки договорился, взял в аренду легкий крейсер на две декады. Правда, и обошлось это недешево, 40 тысяч кредитов. И за что спрашивается? Хотя Гор говорит, что практически даром, за наем в проводке каравана наемники берут не менее нескольких миллионов. Ну, да, так берут не просто так, а за охрану, целым отрядом. Грузовики в своих обширных трюмах везут товары на сотни миллионов кредитов, так что отстегнуть миллион-другой будет и незаметно. Тем более и летают они черт знает на какие расстояния, а тут всего один прыжок, жлобы. Но, тем не менее, завтра вылетаем. Но я этот отряд запомню, придут они ко мне на обслуживание или ремонт, обдеру как липку. Вылетаем завтра, поэтому сегодняшний вечер посвятил Линде. Во-первых, снял все три разбитых маневровых двигателя и велел ей разобрать их до последнего винтика, попутно отсортировывая целые детали от полностью разбитых. Это ей практическое задание, ну и не забывать про тренажер. Связался с Ликом, Бат, к сожалению, был в рейсе, и попросил свозить Линду на экзамены через 7 дней и проследить там за ней, чтобы никто не пристал. Лик, кстати, и обещал помощь со задачей экзаменов. Кто-то у него был из знакомых в комиссии. В общем, объяснил все, что ей можно делать, пока меня не будет, и что нельзя. Погрозил сначала пальцем, а потом и кулаком. А закончилось это, естественно, в спальне. Утром за мной заскочил Гор на грузовой платформе, как я и просил. Я взял с собой 7 дроидов из инженерного комплекса, думаю, хватит, и одного грузчика в пару к конструктивному, все равно он приписан к Искину комплекса. Этих дроидов должно хватить на любую мародерку, хотя я на это и не очень рассчитывал, после пиратов-то. Через час мы уже отошли от станции и еще через два ушли в гипер. Все 7 суток в гипере я провел в медкапсуле. Нет, я не заболел, учился. Правда, пришлось отстегнуть 300 кредитов местному медтехнику. Говорю же, жлобы. За 7 дней выучил 6-й ранг одной из баз комплекта, как раз нужную мне в данный момент. Двигатели малых, средних и тяжелых кораблей. Ну, теперь я разгонные двигатели «Гора» точно восстановлю. Желательно, конечно, денек в тренажере поработать, там примеров уйма, может что-то подобное попадется. Радовало то, что я смог поднять 6-й ранг базы всего за 7 дней, Великолепный результат, ведь шестой ранг самый объемный. Вышли из гипера. Я сидел в своей каюте, которую делил с Гором. В рубку меня, конечно, не пустили, а вот Гор был там. Так просидел, ожидая незнамо чего, часа три. Потом объявился Гор. Он рассказал, что они тщательно просканировали систему и нашли четыре корабля отряда. Вернее, остатки кораблей. Одного фрегата не было. Или взорвался реактор и от него одна пыль осталась, или он не очень пострадал и пираты уволокли его с собой. Еще нашли пять пиратских остатков. А если учесть, что подранков они наверняка утащили к себе на базу, то видно, что наемники повоевали очень неплохо при таком-то соотношении сил. Плохо, что все погибли, но такая у них судьба, сами выбрали. Нашли и крейсер командира отряда, куда и собирались сейчас лететь на боте. Гор как раз за мной и зашел, и притащил мне технический скафандр, у меня-то своего не было, зачем он мне на станции? Конечно, скафандр нужно иметь, как раз для таких вот случаев, надо будет потом озаботиться. Конечно, лучше иметь инженерный скафандр, а не технический, он удобнее и функциональнее, но что уж есть, и за это спасибо, технику. Это он мне свой резервный отдал. Одел скафандр и пошел за Гором. Загрузились в бот и полетели. Что происходит вокруг, я не видел. Иллюминатора в боте нет. Вообще нет. Пилот контролирует ситуацию вокруг с помощью сканеров, а у меня выходов на них нет. Да и ни у кого нет, кроме пилота. Но вот наконец подлетели и нужно было выходить. В открытый космос. Мандраж жуткий. Огляделся. Корабельный техник, Гор и пара абордажников были совершенно спокойны. Ну, раз они спокойны, то мне-то что дергаться, так что делаем независимый вид и вперед. Хотя, какой у меня вид, независимый или совсем наоборот никто не видит, я же в скафандре и шлем у меня затемненный. Надо только не дергаться нервно, а то потом стыда не оберешься. Люк бота ушел в сторону. Мы пришвартовались к борту крейсера прямо напротив огромной пробоины, метра три высотой и шириной. Чем это так шандарахнули, интересно? Помять сразу подсказала. Туннельное орудие калибром 200 мм. Ничего себе, такая маленькая болванка делает такую большую дырку, но исходя из физики, сила равна ускорению, помноженному на массу. А ускорение у этой болванки ого-го какое, при выходе из ствола скорость достигает почти субсветовой, да и весит она немало, так что пробоина не так уж и велика получается. Корпус-то покрыт броней. Вот болванка просто вдавила кусок брони внутрь корабля. Видно, стреляли с большого расстояния и скорость стала падать. Если бы в упор, то снаряд бы просто прошил борт и потерял бы всю мощность, снося все внутри корабля. Ладно, чего уж теперь об этом. Гор с техником и абордажниками ушли внутрь корабля, а я, отправив диагноста на летную палубу, остался ждать его в боте. Через полчаса диагност вернулся. Ну, что ж, повезло. Именно необходимая мне балка была цела, хоть весь корпус был перекручен и в некоторых местах просто разорван. Пора и мне. Я перешел на корабль и пошел во главе шайки своих дроидов к летной палубе. Идти было в общем-то недалеко, но шли мы больше часа. Там, где маленький диагност мог спокойно протиснуться, нам приходилось останавливаться и разбирать завалы перекрученного и покореженного металла. Но дошли. А потом все просто. Дроиды аккуратно вырезали необходимый мне кусок балки и поволокли его к боту. В бот он, конечно, не влез, но соорудив из валяющегося вокруг металла крепежную конструкцию, закрепили балку поверх бота. Все, я получил то, зачем сюда и отправлялся, теперь можно и осмотреться. Но смотреть было ни на что, пираты поработали качественно, все было снято, даже энерговоды и даже броня. Жаль, я собирался прибарахлиться броней, мне ведь и для своего фрегата ее нужно немерено. Но, увы, не один я такой умный. Побродил немного и вернулся в бот. Ловить тут нечего. Через некоторое время подошел Гор с остальными. Гор был жутко зол, на месте рубки зияла огромная дыра. Видно, один из снарядов угодил именно в нее. А ведь в рубке как раз находились и командир отряда и казначей, который был пилотом корабля. И теперь отрядный счет в банке окончательно накрылся. Гор никак не сможет доказать гибели командира и казначея, как говорится. Нет тела, нет дела. Теперь счет заморожен навечно. Не для банкиров, конечно, они этими деньгами как раз пользоваться могут, а вот остальные шиш. Ну, этого и следовало ожидать. Я, во всяком случае, на другое и не рассчитывал. Это Гор еще на что-то надеялся. Вернулись на корабль. Я аккуратно уложил балку в трюме и как следует закрепил ее. Потом отправился в свою каюту. Гор предложил обследовать другие корабли, но я отказался, Слишком тягостное впечатление они производили. Я ведь корабельный инженер, для меня все корабли живые. Бывает, что они болеют и я их лечу, а эти корабли мертвые. Это все равно, что копаться внутри покойников. Настоящий врач это должен иногда делать и я, если возникнет такая необходимость, полезу в мертвый корабль, но сейчас-то зачем, не хочу. Гор с абордажниками облетели все корабли, собрали останки наемников, тех что нашли, уложили их в сваренный техником контейнер и на следующий день, перед уходом из системы сожгли этот контейнер импульсом плазмы. Сразу после этого покинули систему. Я опять всю дорогу провел в капсуле. Изучал шестой ранг из инженерного комплекта энергетические системы, но до конца не добил. Наверное, тягостное настроение повлияло. Подняли меня из капсулы уже после выхода из гипера, в нашей системе. Только успел поесть, как пришвартовались. Балку я тут же уволок в свой док, а там на меня налетел с громким визгом настоящий вихрь. Линда крутилась вокруг меня не отходя и на метры все говорила, говорила, говорила. Я, после 7 суток в капсуле, был слегка заторможенным, поэтому большую часть того, что она говорила, просто не воспринимал, но ее это нисколько не смущало. Единственное, что я понял, она теперь сертифицированный техник, но технический комплекс, сволочь такой, с ней работать все равно отказывается, и она просит меня повлиять на этого мерзавца. Ага, сейчас пойду и попрошу, и он меня послушает. Комплекс 6 го поколения с нейросетью 4 го, да хоть на коленях умоляй. Она этого не понимает что ли, или считает меня богом дроидов и эскинов? Смешно. Да, правильно у нас на земле говорят, девушку из деревни забрать можно, а вот деревню из девушки, никак. Хотя это не только девушек касается, но здесь мы кроме девушек никого из деревни, вернее, с дикой планеты, не наблюдаем. Но все равно я ей был чертовски рад, и тут же потащил ее в спальню. Состояние хоть и заторможенное, но на сладкое тянет так, что вытерпеть просто невозможно. Пока кувыркались в постели, пришел в себя, а уж когда плотно поел, вообще почувствовал себя чуть ли не счастливым. А что, есть дом, есть хорошая работа, рядом красивая девушка, живи и радуйся. Вот я и радуюсь. К сожалению, надолго этой радости не хватит, захочется чего-нибудь еще. Чего? А бес его знает. Но захочется, это точно. Я себя знаю, да и не я один такой. Все люди такие, им всегда хочется чего-то большего, чем они имеют. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что из-за этого желания люди иногда совершают самые страшные преступления. А хорошо потому, что если бы не было этого желания чего-то неизведанного, люди давно бы деградировали и превратились в тупых и безвольных червяков. И я ничем не отличаюсь от других. Преступлений каких я вряд ли совершу, характер не тот, но и на месте долго топтаться не смогу. Ладно, хватит философии, пора отправляться к кораблю и начинать работать. Правда, уже конец дня, но хоть посмотрю на эту громадину, которую мне предстоит привести в порядок. Глава 7. С утра взялся за составление сметы. Особо себя не сдерживал, и смета выскочила аж в 6 миллионов с копейками. Ну а что, если только 2 разгонных движка и реактор потянули почти на 3 миллиона. И это еще с учетом того, что многие блоки и детали я брал со складов отряда, но ведь там было в основном ПУ и все нуждалось в восстановлении, а это тоже денег стоило. В принципе, в других ремонтных мастерских смета была бы и покруче, но что получилось, то получилось. Вызвал Гора, и мы с ним приступили к составлению договора на ремонт корабля. Конкретных сроков не указывал, хотя на словах обещал ему управиться с ремонтом максимум в 2 месяца. В виде оплаты указал или сумму в 6 миллионов, или разукомплектованный фрегат 8 го поколения 3 го класса, а то не найдет обещанный корабль и притащить мне какую-нибудь рухлить 3-4 поколения. Гор, конечно, мужик хороший, но мало ли какие у него тараканы в башке бродит. Не забыл указать, что складами отряда пользуюсь бесплатно при ремонте и его крейсера, и своего фрегата. Ну и еще кучу различных мелочей, все-таки база юрист дает себя знать. Потом официально, под протокол, заключили договор, и я приступил к работе. Официально, так-то я с кораблем уже давно возился. С этого дня началась, наконец, серьезная работа. А то до этого я занимался все какой-то ерундой. Все, что я делал до этого, мог сделать и хороший техник. Единственное, так восстановить оборудование, так поднять техресурс, ни один техник бы не смог. Ну а теперь, наконец, привалила настоящая инженерная работа. Правда, гореть на работе я себе не позволял, хотя иногда и хотелось поработать подольше. Так бывает, кажется, что вот сейчас, еще чуть-чуть и закончишь, эта чертова железка встанет на положенное ей место, но... Поэтому строго в 5 часов все работы заканчивались. Особо недовольна была Линда. Я ей все-таки купил техкомплекс 5-го поколения и поручал разные второстепенные работы, и она их выполняла с таким усердием и азартом, что окончание работ воспринимала как окончание какой-нибудь веселой вечеринки. Вроде и пора закругляться, но так хочется еще, хоть чуть-чуть. В 5 обед и за учебу. Я все-таки решил добить до конца инженерные базы, а Линде я отдал базы медтехника. К сожалению, с ее и врачом ей не стать, а вот медтехником запросто. Правда, комплект баз 5-го ранга и с ее сеткой 5 и краткой ранг она будет учить до морковкиного заговения, но по 4 и краткой ранг выучить и освоить сможет. И будет у меня свой медтехник, а то медкапсула есть, а пользоваться ей никто из нас двоих не может. Так и учились, то я в капсуле, она в тренажере, то наоборот. Вместе с нами работали и корабельные техники, но им я поручал уж совсем ерундовую работу, в основном по восстановлению жилого блока, который тоже пострадал в том бою. Техники, вообще-то, были неплохие, но нифиг, а то будут потом доказывать, что и они принимали участие в ремонте и потребуют свою долю. Я их собирался вообще выставить вон, но Гор меня уговорила их пристегнуть к работе, ведь зарплату-то он им платит, как и всему экипажу, так что пусть отрабатывают. Пару раз посетил отрядные склады. Да, Плюшкины еще те. Список, что мне Гор скинул в прошлый раз, не вмещал и трети того барахла, что хранилось на складах. Чего тут только не было. Сразу понятно, что наемники не чурались пиратства. Ну, да, Гор же говорил, что они частенько уходили в рейд, якобы в дикий космос, ловить пиратов. Ага, только иногда, наверное, заблудившись, оказывались в республиканском секторе и там потрошили торговцев. Но не только торговцев. Так, я нашел разное оборудование и даже пару тоннельных орудий с легкого крейсера 8-го поколения. Наверняка республиканский патруль раздолбали, а потом и обобрали. Иначе откуда это все? А ходил я на склады не просто так, то что необходимо для ремонта, мог привезти и специально закрепленный для этой цели корабельный техник. Я уже заранее подбирал оборудование для своего фрегата. Как-то я уже сроднился с мыслью, что у меня будет свой корабль. То, что я его собирался продавать, неважно, главное, что он будет мой собственный космический корабль. Черт, это настолько круто, во всяком случае для меня, что я уже даже грезил этим кораблем. Я изучил все, что нашел об этом корабле. Я составлял проекты по улучшению показателей всех систем этого корабля, от зоны отдыха и рекреации до вооружения. И надо сказать, у меня неплохо получалось, все-таки почти выученные базы 6-го ранга давали себя знать. В 2 месяца мы, все-таки, уложились, даже немного раньше закончили. Гор носился по кораблю, как в попу укушенный, и только ахал. Да, собственно, я и сам был горд своей работой. Все-таки разгонных движки и реактор я восстановил. И как восстановил? Техресурс от 90 до 95%. Практически нове. Заменил все энерговоды. К сожалению, ремонтировать там было нечего. Во время боя и когда удирали, нагрузки на них были такие, что их все перекорежило. Так что только на замену. Заменил разбитые маневровые движки. Половину пульсаров из ПРО тоже позбивали, их тоже пришлось менять, а те, что были просто повреждены, отремонтировал. Да много что сделал, все и не перечислишь, но главное, замена силовой балки и ремонт корпуса корабля. Это уже очень сложная работа, и не всякий инженер с ней справится. Я имею в виду инженера 3 и краткой категории. Для 2 и краткой, а тем более 1 и краткой категории, это семечки. Простая и нудная работа. Но у меня-то пока только 3 я категория. Хотя, думаю, на 2-ю я уже сдать смогу. Еще немного практики, вот такой, как с этим крейсером, и можно сдавать на сертификат 2 категории. Только где? Лететь в королевство? По времени пока. Единственная неприятность, я остался, практически, без денег. Конечно, многие запчасти и блоки я брал со складов отряда, а что-то и сам изготавливал на своем принтере, но кое-что пришлось и покупать, а запчасти к крейсеру 7-го поколения стоят очень недешево, во всяком случае, на нашей станции. Одна только броня мне обошлась в кругленькую сумму, и главное, на складе броневых листов было довольно много, но к этому крейсеру не подходило. У отряда было 3 однотипных крейсера, а броня частенько выходила из строя, вот ее и меняли постоянно, а пополнять запасы не спешили. Зачем покупать, если можно с кого-нибудь снять? Но, видно, таких кораблей им в их рейдах не попадалось, вот и пришлось мне на эту чертову броню раскошеливаться. Правда, всю броню я не менял, только явно поврежденную, в пробоинах или трещинах.